О, Боже мой, за что мои страдания? Нежен я и кроток я, а страшный мир жесток. Явственно я чувствую весь ужас трепетания тысяч рук оторванных, разбитых рук и ног. Рвущиеся в воздухе безумные гранаты, бывший человеческим и ставший зверским взгляд. Звуков сумасшествия тяжелые раскаты, гимн свинца и пороха, напевы пуль звенят. Сонмы пчел убийственных, что жалят в самом деле и готовят дьяволу не желтый, красный мед. Соты динамитные, летучие шрапнели, помыслы ледитные, свирепый пулемет. А далеко в городе, где вор готовит сметы, люди крепковыйные смеются, пьют, едят. Слышится, что нового. Слегка шуршат газеты. Вы сегодня в опере? В партере пятый ряд. Широко замыслены безмерные мучения. Водопад обрушился и хаос. Властелин, все мое потоплено. Кипит, гудит течение. Я цветы сбирающий. Что ж сделаю один?